Абу-Даби. Тебе, как в романах, говорить люблю. В разных странах, по-по-по, вместе до Гранжа, Тем или Агил. Дюжина метаморфоз в голове, дежавю. Сильвупля, мадам и месье, мы из России и хотим приехать к вам по весне. Побывать в другой стране, хотя бы час. Господа, поживей, может, кройте же для нас парнас. Я в шоке от этого флоу. Что же будет в финале нашего шоу? Сменили мощный пик и свое амплуа. На радаре засветился хитрый лист, вуаля. Пантомиму мира нарисуй, взяв гуашь. Собирать планету перестанем в розовый коллаж. Цифровую эпопею века взять на абордаж. Модный антураж, мы в Париже, блеск, шифраж. Хочу в Париж или Абу-Даби. Весь мир лежит у нас под ногами. Двигай по планете широко шагая. Иногда так просто найти кусочек рая. А я хочу в Париж, но еду в Абу-Даби. В парке Халифа танцевать раки. Гореть я не желаю, моя императрица. Наш ковер, самолет, небе словно птица. Когда-то она мечтала побывать в Париже. По звуке тихо стены видеть осколки крыш. Рисовать мир, касаясь стен старинных, проходя мимо сказочных витрин. Пуста была, но поместилась в долгий ящик. В будущее шагнуло настоящее. То одно, то другое, да ну его нафиг. Ограничимся пока просмотром фотографий. Только на экране величие Нотр-Дама. И лишь во сне голоса его фонтанов. Дух Франции обитает лишь в рекламе. В новостях порой говорят про Абу-Даби. А стоит ли ждать у моря погоды? Узником быть или союзником свободы? И однажды просто я ей конверт отдам. Любимая, собирай чемодан. Хочу в Париж или Абу-Даби. Весь мир лежит у нас под ногами. Двигай по планете широко шагая. Иногда так просто найти кусочек рая. А я хочу в Париж, но еду в Абу-Даби. В парке Халифа танцевать раки. Гарем я не желаю, моя императрица. Наш ковер, самолет, небе словно птица. И форма слова у меня это фетиш. Сижу перед компом на заставке Париж. Оставить автограф на стене. Здесь был я. Никто не любит русских. Ай-яй-яй-яй-яй. Я готов послать на всех этих псов. Олдскул снова в моде, это вовсе не парадокс. Ловите атайские ништяки. Пицца идет как в Испании, коррида и быльки. Воу, жую манпансье. Леонардо да Винчи, скажем, мерси, месье. Это все русский хип-хоп ренессанс. Вместо Моны Лизы пишу свой рассказ. Я не угодник, дамы, не крутой ловелас. Но уведу тебя от всех, словно фантомас. Только бы не впасть от этого в кураж. Читать рэпах Парижа выше пилотаж. Хочу в Париж или Абу-Даби. Весь мир лежит у нас под ногами. Двигай по планете широко шагая. Иногда так просто найти кусочек рая. А я хочу в Париж, но еду в Абу-Даби. В парке Халифа танцевать раки. Гарем я не желаю, моя императрица. Наш ковер, самолет, небе словно птица. Радуги в шатре на Елисейских полях. Французский поцелуй и мы летаем во снах. Палки свежей мякоть и на тебе кринолин. Греет теплое солнышко и шелковый муслин. В горле ледяной ментол, вейп, кури, дымим. Парим, легко ли быть молодым? Пускаем дым, сладкий вкус на губах. Тет-а-тет смолков, это проза в стихах. Я хочу в Париж или Абу-Даби. А я хочу на Санторини или Гавайи. Йоу, двигай по планете, широко шагая. Так легко и просто найти кусочек рая. Хочу в Париж или Абу-Даби. Весь мир лежит у нас под ногами. Двигай по планете, широко шагая. Иногда так просто найти кусочек рая. А я хочу в Париж, но еду в Абу-Даби. В парке Халифа танцевать раки. Гарем я не желаю, моя императрица. Наш ковер, самолет, небе словно птица.